Дав волю порыву своей благодарности Богу, старик накинул на плечи плащ из грубого сукна, надвинул на уши свою войлочную шляпу, потушил лампу, взял палку и вышел в сопровождении своего пуделя, хотя и удивившегося этой ночной прогулке, но тем не менее прыгавшего от радости. Через несколько минут старичок достиг главной улицы деревни, потом повернул налево и остановился около церкви, перед домом с зелеными ставнями, жилищем всеми чтимого местного пастора. На звонок тотчас же явилась служанка. Увидев его, она удивленно воскликнула: «Ах, это вы, дядюшка! Ну что так поздно? Вы можете простудиться, если будете выходить в такой холод!» «Я не такой неженка, моя милая, а пастор дома?» Да, он был дома, и через 2 минуты старик вошел в просто обставленную комнату, где служитель Божий, сидя у огня, обдумывал свою будущую проповедь. «Что случилось, мой милый друг?» — дружески спросил пастор. «Читайте, сударь», — сказал старик и, вынув из кармана уже известное нам письмо, подал его пастору. Тот молча прочел его. Выражение живого участия и жалости отразилось на его симпатичном лице. «Ну, друг дорогой, что сказать? Это чудно услышанная молитва. Ваше терпение и вера вознаграждены сполна», — сказал, наконец, пастор, тщательно сложив письмо. «Ах, господин пастор, я получил несравненно больше, чем на самом деле заслужил, потому что я часто говорил себе, что, может, строгостью своей я сам способствовал удалению от себя моей бедной дочери. Я глубоко тронут и благодарен Господу, сударь, уверяю вас. Но я несказанно страдаю за нее». «Ну что же вы думаете делать?» «Я хочу немедленно отправиться к ней». Пастор удивленно посмотрел на старика. «Отправиться к ней? Вы, в ваши лета и по такой погоде? Но это же просто безумие!» Старик покачал головой. «Безумие или нет, но я отправляюсь. Не могу же я оставить без ответа этот отчаянный призыв. И к тому же там есть ребенок. Не могу же я бросить ее среди иноверцев. Подумайте об этом, господин пастор!» Старик подумал немного. «Нет, сударь, нет. Мне необходимо поехать туда самому, потому что я еще надеюсь найти мою дочь в живых и хотел бы дать ей свое благословение, о котором она просит. Далеко ли отсюда Флоренция?» Бедняга и не подозревал об огромном расстоянии, отделявшем его от 2 обретенных им сокровищ. Он рассчитывал пуститься в путь пешком с палкой в руках и в сопровождении своего верного пса. Пастор достал карту И Джанна Де, приложив к глазам очки, внимательно следил за пальцем пастора. Последний указал ему, куда следовало ехать, убеждая его в невозможности такого предприятия. При первом же упоминании о железной дороге старик объявил, что он привык далеко ходить пешком и часами оставаться на воздухе. «Да кроме того, сударь, — прибавил он, — у меня и нет столько денег, чтобы заплатить за билет. Пришлось бы потратить много средств, путешествуя по-барски. Идя же пешком, я мог бы, повесив через плечо свою скрипку и останавливаясь для игры перед домами в селениях, по которым придется проходить, тут и там заработать несколько грошей. Многие люди, сударь, переходят так с места на место. Да, но вы отвыкли уже от продолжительной ходьбы, мой дорогой друг. И кроме того, вы гораздо скорее достигнете цели вашего путешествия, если воспользуетесь более удобным средством сообщения нашего времени. Старик покачал головой. «Мы, старики, не любим новшеств. Благодарю вас за добрые советы, господин пастор. Но я предпочитаю остановиться на моем первоначальном плане. А что будет дальше, то усмотрит Господь». Видя, что дальше убеждать своего прихожанина ни к чему не приведет, пастор уговорил его, по крайней мере, переправиться в дилижансе через Альпы, а потом переехать морем из Генуи в Ливорно, что значительно сократило бы путешествие. «Друг мой дорогой», — сказал он старику, заворачивая в бумагу несколько пятифранковых монет, «примите это из дружбы ко мне, чтобы я мог успокоиться, так как я знаю, у вас не может быть больших сбережений». «Нет, сударь, благодарю вас», — сказал старик, отстраняя это великодушное приношение. «Я уверен, что ни в чем не буду нуждаться. Господь знает все мои нужды. И я никогда еще ни от кого не принимал помощи, как только от рук Всевышнего». «В таком случае, мой добрый друг, не откажите принять этот маленький подарок. Я прошу принять эти деньги, как от него. Он мой господин, и в эту минуту он повелевает мне передать вам их». Мягко, но авторитетно предложил пастор, вкладывая при этом пакетик в руки старика. В глазах Джанна Де заблестели слезы. «Приходится подчиняться, господин пастор. Если это Божье дело, я принимаю этот дар и буду просить Господа воздать вам за вашу доброту ко мне. Прощайте. И если мы больше не увидимся с вами в этой жизни...» — прибавил старик дрожащим голосом. — «Встретимся в небе». Оба были растроганы. Молча пожали они друг другу руки. Пастор дал старику еще несколько наставлений, и они расстались. На другое утро, на рассвете, старик, тепло одетый, перебросив через плечо скрипку и дорожную сумку, решительными шагами спускался с горы по покрытой снегом дороге, ведущей на равнину, по которой он должен был достигнуть Генуи. Собака, опустив голову, важно бежала за ним, обдумывая, по всей вероятности, всю странность поведения своего хозяина. «Как странно!» — — говорила одна из соседских кумушек несколько часов спустя, наполняя свой кувшин родниковой водой. «Хижина старого Джанна де заперта. Куда бы он мог уйти?» На это ей никто ничего не мог ответить. Через несколько дней разговоры прекратились, и болтливые кумушки у источника тоже перестали интересоваться судьбой маленького молчаливого домика. Прошло порядочно времени. В одно прекрасное весеннее утро Магдалина сидела на пороге лавки. Ей было поручено принимать посетителей, так как хозяин, как уже неоднократно случалось, отлучился из дому. А старая Роза готовила скромный обед. Облокотившись на руку, девочка следила рассеянным взглядом за проходившими по тротуару людьми и за многочисленными груженными товаром телегами, хозяева которых, заплатив пошлину у ворот святого Фридиана, со звонким звяканьем бубенчиков и щелканьем кнутов ехали на рынок. Немного дальше играли грязные, оборванные дети. Ко всей этой суматохе Магдалина осталась безучастной. Незаметно для нее самой по ее несколько побледневшим щекам текли две крупные слезинки. Она думала о своей маме, любви которой ей все больше не доставало. Несмотря на всю доброту, оказываемую ей хозяином и его женой, Магдалина чувствовала себя одинокой. Сиротка знала, что ее держат из милости, и это угнетало ее. «О, если бы приехал дедушка, — думала она, — он взял бы меня с собой, и я не была бы так одинока». В это время послышались отдаленные звуки скрипки. Девочка подняла голову и стала прислушиваться, так как она страстно любила музыку. Музыканта не было еще видно, но мелодия становилась все яснее. И скоро Магдалина увидела в конце улицы высокого, почтенного на вид старика в пыльном платье, окруженного со всех сторон детьми. Похоже, он долгое время был в дороге. Пудель, бежавший возле него, держал в зубах чашечку, в которую иногда падали тяжеловатые монеты. Не переставая играть, незнакомец внимательно с озабоченным видом поглядывал по сторонам. Магдалина подошла к толпе детей, слушавшей его. Когда музыка была окончена, незнакомец, поглядев на оживленные лица детей и повесив на плечо скрипку, спросил после некоторого колебания: «Понимает ли кто из вас, дети, по-французски?» Услышав слова, произнесенные на чужом языке, дети засмеялись, подталкивая друг друга локтями. Только одна Магдалина, понявшая вопрос старика, осталась серьезной. Сердце ее внезапно забилось. Собравшись с духом, робко, с итальянским акцентом, она ответила старику по-французски: «Я Я немножко знаю французский язык. Если я смогу вам помочь, то буду очень рада. Слава Богу! Воскликнул музыкант с засиявшим от радости лицом. Теперь я узнаю все, что мне надо. Скажи-ка, милая девочка, где здесь улица Святого Фридиана? Это она и есть, ответила Магдалина. Старик не мог удержать жест удивления. А может быть, ты знаешь человека по имени Цечерини? Он торговец глиняными изделиями. Вон там он живет. И Магдалина протянула руку по направлению лавки. А я живу у него, прибавила она, вопросительно глядя на старика. Ты живешь у него? Ну, тогда ты можешь мне сказать, живет ли еще в этом доме женщина по имени Катерина? При этом вопросе девочка залилась слезами. Мама, мамочка! Это дедушка, это он! Прерывающимся от рыданий голосом повторяла она. Что ты сказала, дитя? Так ты, должно быть, Магдалина? Девочка, улыбаясь сквозь слезы, утвердительно кивнула головой. Джанна де... А это, ребята, наверное, вы уже догадались, был он. Чтобы избавиться от любопытных, начинавших собираться вокруг них, отвел девочку к лавке и, взяв ее за руки, крепко прижал к своему сердцу, к великому изумлению Розы, вошедшей в эту минуту из комнаты в лавку. Две крупные слезинки упали на голову девочки, когда она сказала своему дедушке, что Катерина умерла. «Ах, Боже мой! Я уже не увижу ее больше на земле!» Грустно проговорил дедушка. «Надеюсь, она получила мое письмо». «Письмо? Нет, мама ничего не получала», — ответила Магдалина. «Бедная дочь, какое несчастье! Однако я сдал его на почту в день моего отъезда. Видно, Господу не было угодно доставить ей это утешение перед смертью. Его пути... не наши пути. В это время вернулся Цечерини. Ему уже сообщили новость. Магдалина, гордая своим дедушкой, переходила от одного к другому или, остановившись перед дедушкой, пристально всматривалась в него, переводя, как умело, удивленным мужу и жене его рассказы о путешествии и слова благодарности за заботу о Магдалине. Между тем стало уже темно, и дедушке захотелось расправить свои усталые от долгой ходьбы ноги. Когда он съел свой суп, ему приготовили скромное ложе на лавке в углу комнаты, и он с кряхтением растянулся на ней. Собака легла у его ног. на другой день, не подумав, что дедушка еще не отдохнул с дороги, горя нетерпением показать ему свою милую Флоренцию, Магдалина настояла на том, чтобы провести его по городу. Желая сделать ей приятное, он согласился и позволил вести себя с улицы на улицу, с площади на площадь. Но он не был в таком восторге, как хотелось бы этого девочке. Большие дворцы со своими мрачными фасадами из огромных тесаных камней и высокими воротами угнетали старика и внушали ему своего рода страх. Но вид нарядного компаниго де Жиотто все же заслужил с его стороны возглас удивления к большой радости Магдалины с живостью истинной итальянки, прыгавшей вокруг него. «Дедушка, это же великолепно, не правда ли?» «Да-да, неплохо. А скажи-ка мне, что означает эта пестрая высокая башня?» «Дедушка, это колокольня». «Как колокольня? Она же стоит совершенно отдельно». «О, нет! Вон и собор рядом. Хотите, войдем в него?» Войдя под величественные своды собора, дедушка, охваченный религиозным трепетом, снял шляпу. Но когда он заметил, что, входя в церковь, Магдалина опустила кончики пальцев в святую воду, возвышенность души сменилась недовольством. «Как?» — воскликнул он. «Уж не католичка ли ты?» «Я не знаю», — ответила она, немного испуганная строгим выражением лица старика. «Так, и тут здесь все так делается». «Идем скорее прочь», — сказал дедушка, подталкивая девочку в плечо. «Я вижу, что для тебя, бедняжка, чем скорее мы отсюда уйдем, тем лучше. Ты и так уже наполовину сделалась итальянкой». Опечаленная этим резким выпадом дедушки, Магдалина грустно последовала за ним из собора. Старик уже не соглашался входить ни в одну из церквей, как бы они ни были замечательны по архитектуре и какими бы ни были их художественные ценности. Дедушку совсем не интересовало все это. Его постоянной заботой, величайшим желанием его сердца было скорее возвращение на родину, к привычному укладу жизни, к правильному христианскому воспитанию ребенка, который быстро завоевал его сердце и нравственное развитие которого он желал ускорить, освободив девочку от противоположных его взглядам влияний, которым она подверглась, живя во Флоренции. Однако старик понимал, что он должен хорошо отдохнуть, прежде чем они пустятся в обратный путь. Поэтому он с благодарностью принял гостеприимство стариков, приютивших его внучку, и отказавшихся от всякого вознаграждения за их заботу о Магдалине, и которые также были необыкновенно внимательны и к нему. Дедушке очень хотелось посетить могилу своей дочери, но, увы, ее тело было положено в общую могилу, предназначенную для бедных. Ни плита, ни крест не указывали, где покоилась мать Магдалины. Это было большим разочарованием для старика, привыкшего к скромным могилам своего деревенского кладбища, где каждому, даже самому бедному жителю, после смерти отводилось отдельное место. А через неделю дедушка объявил девочке, чтобы она готовилась к отъезду. Эта перспектива ничуть ее не пугала. Дети любят разнообразие и перемены. К тому же она не имела ни малейшего представления о расстоянии, которое им придется преодолеть. Да и о том, что, по всей вероятности, с Флоренцией она прощалась навсегда, Магдалина не задумывалась. Восхищенная рассказами дедушки, она видела в своем воображении луга, цветы, прекрасные тенистые леса, просторы полей и хорошенький домик. Для дедушки и для меня, как она с наивной гордостью рассказывала бабушке Розе. Она чувствовала к деду живую, сердечную привязанность, смешанную с почтением. Она была счастлива находиться под его покровительством. Магдалина узнала, что дедушка беден, что путешествие будет долгим. Но это ее мало беспокоило. Детям вообще неведомы страхи и заботы завтрашнего дня. В ее душе рождалось новое чувство. Каждый вечер дедушка брал черную книгу, открывал ее у себя на коленях и, водя пальцем по строкам текста, читал ей. Девочка внимательно слушала весть о мире, о Боге, о котором так мало успела ей поведать ее больная мама. «Дедушка?» — спросила она накануне отъезда. «Теперь Бог нас видит, и знает ли Он, что мы завтра уезжаем?» «Разумеется, детка, разумеется. Бог вездесущ, Он знает все, что касается нас». «Значит, Он пойдет с нами?» «Конечно, дитя мое, и Он же сохранит нас от всякого зла». «Ах, как я рада, что знаю это!» — сказала Магдалина со вздохом облегчения. «А бабушка Роза мне сказала, что Швейцария очень далеко и что до нее трудно дойти». «Успокойся, моя милая», — ответил дедушка, теребя курчавые волосы ребенка, все еще не поддающегося гребню. «Не все, правда, дается легко. О, но Господь усмотрит все, как Он уже усмотрел, приведя меня к тебе. Если вы с бабушкой Розой еще будете об этом говорить, то скажи ей, что все, что хранит Бог, сохранено хорошо». Смущенное сердце Магдалины наполнялось спокойным доверием, которое не обмануло ее, так как уже на следующий день им пришла неожиданная помощь. Друг Цичерини, ехавший в Ливорно с пустым кабриолетом, великодушно предложил взять их с собой. Магдалина была очень взволнована, прощаясь со своими старыми покровителями и с их домом, где она жила с матерью. Бабушке Розе было также очень грустно прощаться с ней. «И все-таки я с удовольствием оставила бы ее у себя», — проговорила она, смахивая пальцем слезу и глядя вслед исчезающему в облаке пыли кабриолету. «Да, мы бы оставили ее себе, если бы она не была дочерью Катерины. Покойная не любила видеть ее у нас. Ей все казалось, что этим мы отнимаем у нее что-то родное. Она мне как-то это сказала, и у нас были бы неприятности, если бы Магдалина осталась у нас». «Пожалуй, что так», — согласился Цичерини, возвращаясь к работе. Кабриолет удалялся все дальше и дальше. Последние склоны грациозных холмов, окружающих Флоренцию, уже исчезли за горизонтом. Собор в сумерках вечера тоже скрылся из виду. Магдалина вдруг почувствовала, что сердце ее тоскливо сжалось. Ее взгляд все еще искал веселый и чудный город, где прошли ее первые счастливые годы и где она оставляла могилы своих родителей. Ей казалось, что часть ее самой осталась здесь, и в порыве сильного горя она бросилась в объятия дедушки. «Дедушка, а вернемся ли мы еще когда-нибудь сюда? Дедушка, ну скажи, вернемся ли мы?» Еще долго из груди Магдалины вырывались рыдания к большому страданию дедушки, тщетно старавшегося ее успокоить. Он не мог обещать ей вернуться в город цветов. Начало апреля. По бледно-голубому небу плывут легкие облака, гонимые наполненным ароматом цветущих деревьев ветром. Розовые и белые цветы придают этому краю праздничный вид в честь встречи земли с весною. В молодой листве деревьев и на ветках, еще покрытых почками, радостно щебечут птицы. А высоко вверху, утопая в синеве неба, возносит хвалебный гимн своему творцу жаворонок. От Ахена до Савойи дорога вьется среди чудных, прекрасно обработанных полей. Здесь еще встречается богатая итальянская растительность. Виноградники сменяют тутовые деревья. На душистые луга отбрасывает свою тень каштан, а кипарис склоняет свою голову навстречу легкому дуновению весеннего ветерка. Полдень. Двое пешеходов с собакой медленно бредут по дороге. Они изнурены зноем. Палящие лучи солнца отвесно падают на их головы. «Дедушка!» — слышится слабый голосок. «Скоро ли мы дойдем до какой-нибудь деревни?» «Не знаю, дитя мое, но ты крепись. Вот под этими каштанами в их тени мы отдохнем. Хоть листья у них еще не совсем распустились, но они нас все-таки укроют от этих палящих лучей». И старик обнял внучку, чтобы поддержать и ободрить ее. Собака, высунув язык и понурив голову, следовала за ними, учащенно дыша. Это были наши трое друзей. Но они изменились с тех пор, как покинули Флоренцию, где мы их последний раз видели. Магдалина похудела. В ее взгляде можно прочитать выражение усталости и тревоги. Дедушка как-то весь сутулился. Он уже не так гордо выпрямлялся. Его шаги не отличались прежней твердостью. Увы, он был болен еще дома, где оставил свои последние силы. И теперь он еле передвигал ноги, желая лишь одного — довести девочку до Швейцарии и отдать ее доброму пастору. Дойдет ли он до родины? В каждом городе, в каждой деревне останавливаются они для отдыха. Перед каждым домом старик играет на скрипке. Магдалина поет одну из песен, слышанных ею во Флоренции. А неизменная спутница-собака, гордившаяся значительностью своей роли, важно обходит публику с чашечкой, в которую сострадательные души кладут свою лепту. Так и живут они, отказывая себе во всем, без чего можно обойтись. Бедная маленькая Магдалина. Ее только что родившаяся вера уже подвергнута тяжким испытаниям. Но дедушка поддерживает в ней бодрость духа каждый раз, когда она ослабевает. «Не бойся, малютка», — часто говорил он ей. «Пути Божьи не наши пути. Бог проводит нас иногда через трудности, но будь уверена, что все, что не случается с нами, это к лучшему. И Он никогда не оставит нас». «Дедушка, а вы в этом уверены?» — спрашивает она и успокаивается. В этот день они пустились в путь рано утром, потому что по мере того, как они приближались к родине дедушки, ему не сиделось на месте. Его охватывало нетерпение. К тому же он чувствовал себя все хуже и хуже, не говоря об этом девочке, боясь испугать ее. «О, если бы я мог поскорее очутиться вместе с моей внучкой в моем тихом домике!» — думал он. «Тогда и болезнь не страшна. Я мог бы спокойно умереть. У нее нашлись бы там и друзья, и покровители». Под каштанами оказалось действительно прохладней. Там наши друзья сели. И Магдалина вынула из своего узелка хлеб, колбасу и полбутылки воды. Окончив свой скромный завтрак, добросовестно разделенный с собакой, Магдалина сказала: «Дедушка, а мы с вами сегодня еще не читали». «О, ну так возьми Библию, моя внучечка, и прочти мне несколько стихов». Магдалина, гордая своими успехами, открыла святую книгу. Ее глаза упали на чудные стихи Евангелия от Иоанна. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иоанна, 14 глава, с 1 по 3 стих. Тут Магдалина остановилась. «Дедушка, а какие такие обители нам приготовит Иисус?» «Этого я точно не знаю, но уверен, что они прекрасны». «А будет ли и для нас, папа и мамой, такая обитель?» «Конечно, ведь Иисус обещал это». «Ох, тогда я бы хотела уже быть там», — вздохнула девочка, вглядываясь в синеву столь желанного неба. Старик положил свою руку на головку внучки. «А почему ты так сильно желаешь этого?» «Дедушка, я так сильно устала, а там, мне кажется, будет так хорошо». «Но ты забыла, Магдалина, что для того, чтобы взойти на небо, надо выполнить одно непременное условие». «Какое такое, дедушка?» «Любить Господа нашего Иисуса Христа более всего на свете. Когда ты достигнешь этого, и время придет, Он сам придет за тобой и приведет тебя в светлые обители, где мы будем тебя ждать». «Ну, дедушка, а зачем же вы говорите «мы»? Ведь вы не уйдете туда без меня». «О, что будет со мной, если я останусь одна?» И, плача, она прижалась к дедушке. Тот обнял ее, но его лицо оставалось серьезным. «Я не знаю, Магдалина, какова воля Божья относительно меня. Конечно, я желаю, моя милая, чтобы Господь оставил меня еще на земле.